Генрих Гейне. Когда ты будешь в гробу, в сыром гробу лежать, тогда я вновь к тебе сойду, чтобы тебя обнять. Тебя обнявши, я бужу улыбку мертвых губ, смеюсь и плачу, и дрожу, и обращаюсь в труп. Гроба раскрылись. Полночь бьет, танцует тени рой, но мы лежим, и кто дерзнет нарушить наш покой? Гроба раскрылись, жизнь и свет, день мщения и суда. Но мы лежим, нам дела нет, мы вместе навсегда. Прекрасная звезда из мрака восстает. Она мне с высоты улыбку счастья шлет. Она сулит мне жизнь и свет. Не лги, о нет. Как в море к месяцу вздымается волна, так и душа моя гигантских сил полна, летит к тебе, увидя свет. Не лги, о, нет.